Из послесловия книги Зоар. Кабала объясняет, что правильное и последовательное выполнение духовных законов приводит к слиянию с Творцом. Но что имеется в виду под словом «слияние»? Ведь не может мысль постичь Творца, поскольку ограничена она рамками времени, трехмерного пространства, желаниями тела и потому не может быть объективной. Поэтому Кабала предлагает, как средство сближения, подобие свойств и действий. Она говорит: «Слейся с его действиями, будь как он, добр, заботлив, уступчив» и так далее. Но где уверенность, что эти действия Творца и он сам одно и то же? И почему, подражая его действиям, я сливаюсь с ним? В материальном мире мы представляем себе слияние, сближение, как уменьшение расстояния между телами, а разделение – как взаимное удаление. Но в духовном мире нет понятий места, пространства, движения, и потому схожесть свойств, возникающая между двумя духовными объектами, сближает их, а различие свойств удаляет их друг от друга. И не может быть сближение или разделение, как приближение и удаление в пространстве, поскольку сам духовный объект не занимает места. Как удар топора делит материальный предмет, так появление нового свойства в духовном объекте разделяет его на две части. То есть, если разница в свойствах незначительна, то духовные объекты взаимно близки. А чем больше отличий в свойствах, тем они более удалены друг от друга. Если же объекты любят друг друга, то духовно находятся рядом, и не имеет значения расстояние между материальным одеянием. Их взаимное отношение определяется духовной близостью. Если что-то, любимое одним, ненавидимо другим, то в зависимости от разницы во взглядах и чувствах они взаимно удалены и полностью противоположны, если все, что любит один, ненавистно другому. Таким образом, видно, что в духовном мире, то есть в мире желаний, сходство и отличие стремлений, понятий, свойств выполняет роль топора, делящего духовное на части. И расстояние духовных объектов друг от друга определяется мерой несовпадения их чувств и свойств. Поэтому, следуя желаниям, чувствам и мыслям Творца, мы сближаемся с Ним. А поскольку Творец действует лишь ради своих созданий, то и мы должны желать и творить только добро всем созданиям. Но так как мы все же существуем в материальном мире, то минимум, необходимый для существования тела, не считается проявлением эгоизма. Но способны ли мы совершенно бескорыстно творить добро? Ведь Творец создал нас абсолютными эгоистами, желающими лишь получать наслаждение. И не в состоянии мы изменить свою природу. Даже делая другому добро, сознательно или бессознательно, мы рассчитываем извлечь этим выгоду для себя. А если не видим выгоды для себя, то не в состоянии сделать ради другого ни малейшего духовного или физического действия. Действительно, не в силах человек изменить свою природу, суть которой – абсолютный эгоизм, а тем более преобразовать ее в нечто совершенно противоположное, то есть творить добро, не получая взамен покоя, здоровья, славы, почета или денег. Именно поэтому дана нам Кабала и ее методика выполнения духовных законов. И нет иного средства, с помощью которого было бы возможно изменить нашу природу. Тело и его органы одно целое, и они постоянно обмениваются ощущениями и информацией между собой. Например, если тело ощущает, что какая-то часть может улучшить его общее состояние, то эта часть тела тут же чувствует и выполняет это желание. А в случае если какой-то орган страдает, то все тело немедленно узнает об этом и пытается исправить положение. На этом примере можно понять состояние человека, вернее, его души, достигшей соединения с Творцом.